Когда я засобирался уходить, миссис Демпстер расцеловала меня в обе щеки, вещь, которую она никогда прежде не делала, и сказала: «Запомни главное, что бы там ни случилось, не нужно бояться, в этом нет никакого смысла». Я обещал ей, что не буду бояться, искренне веря, что смогу сдержать это обещание. Таким уж я был тогда дураком. Со временем мне пришел вызов, я сел на поезд, гордо предъявив проводнику свой пропуск в учебно-тренировочный лагерь, высунулся в окно и помахал рукой родителям. Мать едва сдерживала слезы, на отцовском лице застыло какое-то непонятное мне выражение. Лёла была в школе. Мы заранее решили, что ей не стоит провожать меня на вокзал, слишком уж это будет смахивать на взаправдышнее обручение. Зато предыдущим вечером она призналась, что образ Перси исчезает из ее сердца, несмотря на все ее усилия, и что она недавно поняла, что любит не его, а меня, и она будет любить меня вечно и будет ждать меня, пока я не вернусь из Европы с полей сражений. Часть вторая. Я родился заново. Глава первая. Ну, что я могу сказать о войне? Почти ничего. Пробыв на фронте с начала 1915 года до конца 1917, я узнал о ней крайне мало. А все, что знаю теперь, почерпнул из книг много позднее. Генералы и историки. Вот кто умеет рассуждать о войнах. Я же служил в пехоте и по большей части не понимал, нигде я нахожусь, ни что я делаю, а только выполнял приказы, стараясь при этом не угодить на тот свет. Путей же туда была уйма, и все как один малоприятные. С тех пор я успел ознакомиться с литературой и вроде бы знаю общую картину боевых действий, в которых когда-то участвовал, однако то, что пишут историки, не вносит никакой ясности в то, что я помню из личного опыта. Не желая выглядеть в этом рассказе другим, нежели был в действительности, я буду писать исключительно о том, что знал и видел тогда, в период описываемых событий. Учебный лагерь стал для меня первым опытом жизни вдали от дома, вдали от родных и знакомых. Оказавшись среди людей тертых и опытных, во всяком случае такими они мне представлялись, я старался по возможности не выделяться на общем фоне каким-нибудь не таким поведением. Компания в лагере была самая пестрая. Кто-то видел мою отчаянную тоску по дому и пытался ее как-нибудь скрасить. Кто-то без конца измывался над такими, как я, юнцами. Они изо всех сил старались сделать из нас мужчин, то бишь перекроить по своему образу и подобию. Мужчины. Кое-кто из новобранцев и вправду заслуживал этого высокого звания. Серьезные, неторопливые молодые фермеры и рабочие, обладавшие, как казалось, неисчерпаемыми запасами выносливости и отваги. Но по преимуществу это был никчемный сброд, как то и бывает в любой случайно отобранной группе людей. Никто из них не получил маломальски толкового образования, никто практически не понимал, что это там за война такая. Преобладало некое смутное ощущение, что Англию обижают, и ее нужно защищать. И самое дикое. Все мы имели, мягко говоря, слабые представления о географии, а потому мысленно помещали Францию, где нам предстояло воевать, в самые разнообразные климатические зоны, от арктической до экваториальной. Ну да, конечно же, кое-кто из нас проходил в школе географию и видел карты, однако школьная карта — вещь маловразумительная. Я состоял во второй канадской дивизии, позднее нас влили в канадский корпус, однако все эти названия не имели для меня практически никакого смысла. Я общался с немногими людьми, непосредственно меня окружавшими, и крайне редко видел кого-нибудь еще. Тут следует заметить следующее. Имея со всеми нормальные, ровные отношения, я так и не сошелся ни с кем поближе. Находясь в армии, я видел много примеров крепкой, настоящей дружбы. Для спасения друга солдаты не жалели себя, проявляли беззаветную отвагу, но были и пустозвоны, без умолку болтавшие о мужской дружбе. Она же дружба до гроба, распевавшая о ней песни. Те из них, кто остался в живых, продолжают этот треп и по сей день. Я же так и пронес свое одиночество сквозь всю войну. И не то чтобы я старался держаться особняком, мне бы очень хотелось найти настоящего друга, просто как-то не вышло. Возможно, всему виной моя скука. Скуки, подобно армейской, я не испытывал ни до, ни после. Она тяжелым свинцом наливала каждую клеточку моего тела. Обычно скука ассоциируется с бездельем. Но тут был совершенно другой случай. Ведь пехотинец, проходящий боевую подготовку, не знает покоя с утра до позднего вечера. а затем спит, как убитый.